В поисках беспутной Дуни понаведался в заведение к мадам Тарабайкиной Маньчжурской, прихватив с собой для бодрости квартального. Но Дуни там не оказалось. Была ли? Была, но недолго. Перешла будто на содержание господина Востротина, и что Востротин увез ее в Питер. Ищи, свищи. Позор, позор. Одна дочь в сумасшедшем доме, другая проститутка, а третья дома убогая и горбатая. Так и жизнь кончится, горестно раздумывал Елизар Елизарыч, поглядывая на чубатые седые горы. Не все горы одолею должно, горы все выше и выше, а силы все меньше и меньше, на какой-то горе и аминь отдам, понимал. Жизнь менялась не по дням, а по часам, к добру или к худу. Давно ли был он царь и бог тайги, и никто не смел перечить, а теперь хамье поднимает голову, какое-то соображение имеют, на царя поплевывают, и самого бога под лавку упрятали. Куда же девалась старина? Переворот. Сказание третье. Эпиграф. И сей день не без завтрашнего, без огня вина не высушишь. Зависть первая. Минули новогодние праздники, настал 1917 год. У Дарьюшки в гостях побывал отец. Неловкий, ласковый, участливый, прячущий глаза, с богатыми подарками, с поклонами от всех Юсковых. «Преневоливать не стану, виновато», — пообещал отец. «Живи, как надумаешь. Потребуется помощь, скажи». «Спасибо», — кротко ответила Дарьюшка. «Поправишься, живи у Михаила Михайловича, не откажут. Да и денег я оставил Евгении Сергеевне. Хочешь, приезжай домой. И про замужество так же. Выйдешь же, за кого с Богом, девой жить будешь, спаси Христос». Дарьюшка не удержала слез. Если бы давно вот так поступил отец, разве бы она пережила столько унижений и мук? Григория Андреевича призвали на службу в казачье войско атамана Сотникова, сообщил как бы между прочим. Из России слухи идут, престол самодержца подталкивают в столице. Как бы ни рухнул. Народишко отощал за войну голодуха. И вдруг Дарьюшка явственно услышала знакомую мелодию «Боже, царя храни». Отец достал часы из кармана, нажал головку, чтобы оборвать музыку, поднялся. «Облобызаю тебя, да пойду». Дела-то, но не крутые, ни сна, ни покоя. И, чмокнув дочь в переносе, ушел из палаты к доктору на второй этаж. Пожилой, обрюзгший и неряшливый Столбов, нетерпеливо похаживая по кабинету, говорил что-то о нервно-реактивных психозах, и что Дарьюшка в сущности почти здорова, да и не была столь опасной больной, чтобы ее изолировать, но тем не менее... Она может остаться пожизненно в психиатрических больницах. Как так пожизненно, таращился Елизар Елизарович? Такое поступило решение губернского жандармского управления, ответил доктор. Если будете ходатайствовать, да я их в пыль, в прах. Если можете, буду вам признателен, поклонился доктор, пощипывая клин бороды, и Елизар Елизарович вынужден был прикусить язык. Никого он не разнесет, ни в пыль, ни в прах. Единственное, чего добился таежный медведь, доктор обещал держать Дарьюшку в Красноярске, а не отправлять в Томскую психиатрическую больницу в строгую изоляцию, как было определено решением губернского жандармского управления, скрепленным подписью прокурора. Мороз, мороз и тоска. Дни короткие, ночи длинные. Отгорел на щеках Дарьюшки румянец.